Родился один молодой человек, и сразу же его бросили родители. Мать его была проституткой, отец был мошенником. И где-то там, в какой-то свалке, они совокупились. И этой женщине родился ребенок. Ребенок на свалке вырос. Он стал таким беспризорным. Он был воришкой. И это было нормально для него существование. То есть он был рожден воришкой уже изначально. Он воровал, но поскольку это было прошлые времена, его ловили, очень сильно били с детства, но каждый раз ему прощали и не отрубали ему руку за это воровство. Раньше, в ведические времена, вы знаете, отрубали руку или за воровство могли вообще казнить. То есть разницы не было, что человек украл. Сам факт воровства пресекался, и человека наказывали публично. И он совершенствовал свое воровство. И все время был сконцентрирован на воровстве. И вот он так прожил 12 лет. Но было 12 лет этого мальчика, у него не было никого вообще. Он всегда при удобном случае воровал. Он голодал, его все время били, потому что очень часто ловили. Его подвешивали разно за ноги, над костром держали, чтобы его проучить. Но все-таки руки ему не отрубали, поскольку он был слишком юн. И вот в один прекрасный момент его так сильно избили, и пошла какая-то череда таких очень частых избиений. И он так сильно разочаровался во всем. Он так устал от этой жизни. Ему было всего 12 лет, но он так устал от этой лжи, от этого воровства, от этого человеческого, от человеческой жестокости, от этого неправильного мира. Он так устал, что так разочаровался и не видел выхода. И он решил покончить жизнь самоубийством, просто уйти из этой жизни. Он пришел на реку, оделся петлю на шею, привязал большой камень и сел на дорожку. Он решил утопиться. 12 лет. Человека уже в 12 лет жизнь довела до того, что все ему опостылило, опротивило. Он ни в чем уже не видел удовлетворения. И он понимал, что жизнь его никаким образом измениться не может. Он, в принципе, уже даже в пятилетнем возрасте понимал, что ждать ему откуда-то, чего-то, бессмысленно. Но своим тоже трудом, умом ведь тоже ничего не достигнет. И так, в таком состоянии разочарования, он решил покинуть этот мир. Думая, что так можно решить проблему. И когда он встал с этим камнем и пошел в воду, вдруг он услышал сзади: «Эй, Харибол!» Он повернулся и увидел, стоит какой-то человек, в одежде такой, лысый, с кисточкой. И говорит: «Далеко собрался? Мне не нужны твои наставления, я вот так монахов видел. Все одно и то же. Бог, Бог, Бог. Где ваш Бог? Отстань от меня». Он говорит: «Да нет, почему? Ради Бога, счастливого пути. Давай, я вижу, ты топиться. Только так ты сразу возьми в себя это все. Прими воду сразу в легкие. Это будет более легкая смерть. Вот такая боль там пронизывает голову». Мальчик подумал: он еще и издевается. Тоже мне монах. Не чтобы доброе слово какое-то сказать. Он еще и издевается. А тут монах стоял и смотрел на него и сказал: «Давай, давай. Я хочу посмотреть, как пойдут пузырьки». Мальчик это очень сильно, ложное эго было задето. Мальчик сказал: «А с чего ты взял, что я топиться решил? Я просто так играю». Монах сказал: «Ну-ну, играй, я хочу увидеть пузырьки твоей игры». Он говорит: «Что ты хочешь? Что ты хочешь? Иди своей дорогой, монах, ты монах». Он сказал: «Я не простой монах». Он сказал: «Ну а кто ты? Какой ты еще монах?» Он сказал: «Я представитель Бога». Он сказал: «Что?» Он сказал: «Я представитель Бога. Слушай меня, мальчик. Если ты передумаешь, завтра на восходе солнца ты пойдешь на рынок. Сбоку ты увидишь очень толстого лепешечника. Он торгует лепешками. Ты украдешь у него лепешку. Если ты хочешь следовать наставлениям представителя Бога». И он исчез. Прямо на глазах. Мальчика так это поразило, не сколько его слова и все, что произошло, а его вот такое исчезновение, он прямо раз и растворился в воздухе. Мальчик забыл про камень, вылез на берег, петлю эту, я ничего понять не мог. Он начал бегать по берегу, глаза протирать и подумал. Может быть, это от того, что его так били, у него что-то там в голове не то. Его как раз недавно так отдубасили. Я подумал, нет. Но какая-то надежда, какой-то представитель Бога, какой-то лысый с кисточкой на голове. Что-то было все равно в этом такого, что что-то стало оттягивать его смерть. И сама реакция этого монаха, что давай, давай, я хочу посмотреть, как пойдут пузырьки. Ну что за монах? Все меня отговаривали всегда, или били. А он ни то, ни все. Давай, давай, топись, топись. И мальчик сел в раздумьях и стал думать, что ж такое. Потом он подумал, все равно я утоплюсь. Если он представитель Бога, а кто знает, что он представитель Бога? Но как он исчез? Я никогда в жизни не видел, что так, кто-то исчезал. Явно необычная личность. Но он сказал, что я должен пойти и украсть лепешку у самого толстого. Я того толстого знаю, он сразу мне руку отрубит. И он подумал, как же представитель Бога может давать такое наставление? Иди и своруй. Он сказал, что это проблема, явно меня стукнули. Как представитель Бога, когда Бог говорит, не кради, не лги, он говорит, иди и воруй. Не может быть. Не может быть, что он представитель Бога. И так, в таких раздумьях, он заснул. Когда он проснулся, уже солнце всходило. Он подумал, все равно я собрался умирать. Может попробовать? Все равно я собрался умирать. Терять мне нечего. Кроме тумаков, обид, нищеты, воровства я. Какая разница? Ну пойду без руки, утоплюсь. Или отрубят. Ну, так интересно. А вдруг правда? Может и неправда, может я чокнулся. Но так или иначе, он так раздумывая, пошел на рынок и увидел этого толстого лепешечника. Это был ужасный человек. И мальчик подумал, о боже мой, но лепешки были такие вкусные, такие пышные, слюна так и выделилась у него во рту. Он стал проглатывать слюну. И на мгновение так ему захотелось этой лепешки, что он забыл даже, что за эту руку могут отрубить. И он вспомнил этого человека, который сказал, своруй лепешку. Если хочешь слушать наставление представителя Бога. Я подумал, что за какой-то представитель, вор, видимо, тоже. Стал так думать. Он подобрался к этому толстяку, и когда тот засмотрелся, он выхватил лепешку и побежал. Толстяк, естественно, увидел. И поднял такой шум и крик, и мальчишку мгновенно поймали. И начали так бить, как его не били ни разу. И с каждым ударом мальчик думал, ах ты проклятый представитель, ах ты такой сякой. И вот так били, он так проклинал этого представителя. И когда его потащили в центр рынка, чтобы там рыночный палач отчленил ему руку, мальчик думал, о боже мой, какой я дурак. Мальчик так себя ругал и думал, ну все, сейчас мне руку отрубят, и я сразу утоплюсь. И пока он так думал, его так били, его так осыпали палками, камнями, каждый норовил ударить, каждый. И на рынке было десяток сотен людей, и каждый норовил его стукнуть, схватить за волосы, дернуть, ударить. И вдруг подошел огромный верзила и со всего размаха ударил ему в нос еще в довершение. Мальчик тут же потерял сознание. У него сломалась челюсть, нос. Мальчик мгновенно потерял сознание. И вдруг подошел какой-то человек очень богатый и сказал, что вы делаете? Что это за самосуд? Что это за страна? Как вы себя ведете? Если он вор, вы должны его осудить и отрубить ему руку. Почему каждый себя считает обязанным стукнуть этого мальчика? Что вы все исполнители? Вы все заняты невыполнением своих предписанных обязанностей. Это обязанность палача. И есть вот судья рыночный. Только они вдвоем могут. И есть солдаты. Даже они бить не имеют права. Они должны взять этого мальчика, зачитать приговор публично, и палач должен отрубить. Никто не имеет права тут выполнять функции других. Что это за такие люди? И он стал так возмущаться. И потом сказал, я забираю этого мальчишку. И мальчик пришел в себя, и он это все слышал и думал, о боже мой, кто это такой? Кто такой это? Что же? Но боль носа и челюсти, и всех остальных тумаков, и это разочарование. Пусть будет, что будет. И человек сказал, я хочу выкупить этого мальчика. Тогда можно было деньгами откупиться, чтобы вам. Но кто мог из воришек откупиться? Это был первый случай. Но в законе это было учитано, что кто-то может выкупить. И тогда этот человек сказал, сколько он стоит? И рыночный судья, он сказал, он хотел много денег получить. И уже были нечистыми лишними. Он сказал, это великий разбойник. Это великий разбойник, он уже в прошлом столько воровал, он в прошлой жизни был великим разбойником, мы еще его помним. И они начали им рассказывать всякие небылицы, чтобы побольше денег с него сорвать. Или думая, что он откажется. И человек сказал, я заплачу любые деньги, чтобы вас проучить. И они сказали, очень огромную сумму они сказали, что на самом деле... Говорится, что караван верблюдов или десяток слонов стоил столько. Но за мальчишку-воришку на самом деле можно было отдать одну монетку любого достоинства. Потому что жизнь его не стоила ничего. И этот человек заплатил мешок серебра за мальчика, что и на этот мешок серебра можно было безбедно жить всем, кто работал на этом рынке, до конца жизни. Но он заплатил за этого мальчишку. Он поднял его за шиворот, этого мальчишку, вытащил его на окраину рынка, пнул его хорошенько под зад и сказал, а теперь катись отсюда. Мальчику этот пинок, да все это удар, для него было каким пинком больше, пинком меньше. И мальчик подумал, почему он за меня отдал мешок серебра? Мешок серебра отдал он за меня. И вы знаете, когда собачонку такую бездомную прикормят, собачонка готова бежать за этим человеком куда угодно. И он также, даже не думая об этом, с разбитой челюстью, носом поплелся за этим человеком. Тут подошли слуги, посадили человека в паланкин и понесли. И он, как собачонка, весь в крови, избитый, драный, он побежал за этим человеком. Он даже не знал, зачем он бежит. Он понимал, что этот человек ему ничего не даст, никак его не приютит. Но он бежал просто на этом инстинкте животного. Его прикормили, его кто-то защитил, и он бежал куда угодно за этим человеком. И вдруг этот паланкин подъехал к большому зданию, человек вылез, и как только он стал подходить к дверям, двери открылись, и оттуда вылетел мальчик. Очень хорошо одетый вылетел мальчик, и у него было очень такое красное ухо. И вышел человек, и он сказал, «Ах ты, проклятый вор! Вон отсюда, чтоб я тебя больше не видел! Только попробуй еще прийти сюда. Моли Бога, что тебе бы руку не отрубили». Этот человек вышел и сказал, «Абдулла, в чем дело?» Он сказал, «Господин, этот ваш мальчишка на побегушках, он украл у вашей жены перстень». И человек повернулся так, посмотрел на него и сказал, «Еще один вор в собственном доме. Сколько же их развелось, этих воров?» И он сказал, «Я ли тебя не кормил? Тебя здесь обижали или что-нибудь?» Он сказал, «Нет, Господь, почему же ты воруешь?» «Я не знаю». «Вон отсюда, чтоб я тебя больше не видел». Он засунул руку, вытащил несколько серебряных монет, бросил ему на землю и сказал, «Чтоб я тебя больше не видел». И тогда тот человек, управляющий, он вышел и сказал, «А где нам искать мальчишку на побегушке?» Человек сказал, «Я не знаю». И посмотрел в сторону, и вдруг увидел этого, который там стоял, весь с разбитым носом, разбухшей челюстью, грязный, худой, несчастный воришка. И он посмотрел так на него и сказал, «Ну-ка иди сюда». Мальчик приподплелся и так стал закрываться руками. Он ждал, что сейчас его опять стукнут. И тогда этот человек сказал, «Ты будешь жить в моем доме. Ты будешь хорошо кушать. Ты будешь мягко спать. Но если ты что-нибудь своруешь, я самолично отрублю тебе обе руки. Ты меня понял?» Ну, естественно, в таком положении мальчик... «Ого!» Но все равно некуда было идти. Его вымыли, вычистили, вылечили, положили на мягкую белую простынь. Он никогда в жизни не жил в доме. Он никогда в жизни не спал на белой простыне. И никогда в жизни он не носил такой одежды, которую ему дали просто так. И его-то вся работа была просто подметать и мыть полы. И выполнять кое-какие поручения, бегая по городу, передавая какие-то конверты, письма. И его кормили в любое время дня, сколько захочет. И даже он мог есть то, что готовили на стол хозяина. Мальчик был так счастлив, никогда в жизни он так роскошно не жил. Он считал себя полностью удачливым человеком. И так он жил в этом доме 5 долгих лет. Он так привык, у него даже появились карманные деньги, потому что хозяин стал давать ему мелочь. Он покупал себе леденцы, он был полностью удовлетворен и счастлив. Никогда он не думал, что он будет так счастлив. И вдруг ночью один раз он услышал, что кто-то стучит его по плечу. Он повернулся и увидел улыбающее лицо. Выше лысый кисточка, и он сказал: «Сегодня ночью ты должен все это оставить, пойти на реку и посмотреть вниз с обрыва. Но можешь этого и не делать, если ты не хочешь действовать, как говорит представитель Бога». Он сказал: «А!» Он исчез. И он опять начал бегать. Пахомцев он подумал, что же, может быть, старая травма. Этот мальчик, он даже не понимал, что все, что с ним случилось, как-то связано с этим человеком. Он не мог уловить связи этих... Просто подумал: «О, боже мой, опять этот лысый. Как только у меня все устроилось». И он стал его ругать: «Ах ты, еще меня так подставил, еще будешь тут приходить». Он стал кричать в воздух: «Я тебе еще хотел рассказать, что ты мне тут посоветовал. Меня чуть не убили из-за тебя». Но человек исчез. Мальчик уже не мог заснуть всю ночь. И когда наступила полночь, что-то он стал думать. Может быть, правда пойти и сделать? Может быть, правда побежать на берег реки, посмотреть на обрывы и быстренько вернуться? Ну что мне стоит? И вдруг он подумал. Тогда он сказал мне украсть лепешку, если бы я тогда этого не сделал, сейчас бы я бы не был на этих постелях. Я бы не жил так счастлив. Что-то в этом наверняка есть. Он быстренько оделся, он даже не стал одеваться полностью, потому что река была, и обрыв этот был совершенно рядом. Он выскочил из дома и побежал. Он думал: сейчас я побегу, быстренько посмотрю, вернусь и лягу спать, и буду счастлив, и чтоб этот лысый бы от меня отвязался. В следующий раз, когда он появится, я ему скажу: «Отвяжись, отвяжись, больше не приходи ко мне, я счастлив, все. Спасибо Богу». Он выбежал, подбежал к обрыву, посмотрел вниз и вдруг подскользнулся. И полетел с обрыва. И так сильно ударился головой о камень, что потерял сознание. Его тело скатилось в реку, и река понесла. Река неизвестно сколько несла. Несколько суток он находился в воде. Он нахлебался практически почти утопленный. Но он был жив, хотя и без сознания. Кровь в воде свернулась, и рана закрылась. И уже за много сотни километров один одинокий рыбак, как всегда, рыбачил в своей лодке. И когда он потянул сети, вдруг, но за несколько суток пребывания в воде, вы знаете, кожа вся, он был такой страшный этот, и он вытащил его. И он обнаружил у него дыхание. Этот человек был полностью одинок и беден. Он был одиноким бедным рыбаком. И всю свою жизнь он молил Бога, чтобы Бог послал ему сына. И вдруг он сетями вытаскивает 17-летнего мальчика в каком-то нижнем белье. Но даже по нижнему белью он видел, что это с какой-то нормальной семьи мальчик. И когда он вытащил его, принес его в свою лачугу, у него была такая типа шалаша на берегу, и стал его лечить своими теми знаниями, которыми он обладал. Через неделю мальчик пришел в себя, открыл глаза и сказал: «Где я?» Он сказал: «Сынок, сынок, ты мой сын! Тебя Бог мне послал, ты будешь моим сыном!» Он сказал: «А ты кто?» Он сказал: «Я вот такой-то рыбак. Я всю жизнь молил Бога, чтобы у меня был сын. И сразу у меня такой взрослый сын, такой хороший». Он увидел через неделю, что когда все это прошло, последствия воды, рана затянулась, он увидел, что это красивый юноша такой уже, 17-летний, молодой. И он думал, вот какой помощник, я его научу рыбачить и спокойно встречу старых. Он меня потом похоронит хоть, а то даже некому похоронить. Некому стакан воды принести, когда я болею. И мне не с кем общаться. Мне не с кем ночами сидеть и рассказывать, что же у меня, какие фантазии, что я видел во сне и как бы я хотел жить. Какие есть миры, есть ли Бог на самом деле? Теперь я буду так долго говорить с этим человеком. И он стал ему говорить, пожалуйста, не уходи от меня. Но поскольку он так сильно стукнулся головой, он очень многое забыл, он даже не понял. Он сказал, а кто я вообще, откуда ты меня взял? И он ему рассказал. И когда он ему рассказал, тогда он все вспомнил. Ему так захотелось обратно, и он подумал, опять этот лысый все, ой-ой-ой. Опять лысый с кисточкой. Но он посмотрел на старика, и старик так хорошо к нему относился. А мальчик был сирота всю жизнь. Он никогда никто о нем такую любовь не проявлял. Хозяин, он был с ним сух, но просто давал ему есть и одевал. Но этот человек такую любовь к нему испытывал, что эту любовь чувствовал с его сердца. Он всегда мечтал, чтобы у него был отец, который бы его любил. Никакие деньги не нужны были ему, нужна была любовь. Личностные, как мы говорим, отношения. И мальчик подумал, я во второй раз счастлив. Наконец-то кто-то обо мне заботится. И мальчик остался. Они каждую ночь сидели, варили уху, разговаривали о звездах, он рассказывал ему кучу небылиц. Он придумывал разные истории, выдавая их за правду. Мальчик, в свою очередь, тоже что-нибудь придумал и говорил, что это тоже правда. Они смеялись, когда ловили друг друга на обманах. Они так хорошо жили. Они встречали рассветы, провожали закаты, ночами сидели перед костром и мечтали о совершенной жизни. Они очень много рассуждали о Боге. И они были так счастливы. И так он прожил долгих 7 лет. Он забыл вообще о том, все, что с ним происходило. Он был так доволен этими взаимоотношениями. И старик был полностью счастлив. И вот один раз старик сильно заболел. И мальчик в любви так стал за ним ухаживать. И один раз возле него ночью он задремал. И вдруг он открыл глаза. Ты должен его оставить и уйти. Сесть в лодку, в его лодку, и уплыть. И плыть до тех пор, пока твоя лодка не прибьется к большому городу. Он сказал, а! Мальчик говорит, ну нет уж, в этот раз я его не брошу. Зачем мне твоя лодка? Как я последнюю лодку у старика заберу? Этот лысый совсем уже сумасшедший какой-то, приходит тут. Ничто даже не выслушает, все только сам. Кто он такой вообще? Почему я должен ему подчиняться? Я свободный человек, стал говорить. Я свободный, мы свободны. Но теперь он потерял опять покой. Он сидел, смотрел на этого старика. Он стал отцом для него. Он принял его в сердце. И думал, и это тут сказал. И сердце опять разрывалось его на куски. И он подумал, я же всегда делал, как он мне говорил. Но это же мой отец. Он столько сделал для меня, он спас меня от смерти. Он меня кормил. Мы так с ним жили. Как же я могу сейчас, да еще в такую минуту его бросить? Такую минуту я не должен его бросать. Но когда-то я сам решил следовать указаниям этого человека. И сердце его разрывалось от проблем. Но он встал, сел в лодку, зажмурился, чтобы ни о чем не думать, ничего не видеть. Он чувствовал себя полным предателем. Он чувствовал себя полным негодяем. Он сел в лодку и все-таки поплыл. Он плакал, он кричал, он стонал от этого поступка. Как сильно было привязано его сердце. И в какую минуту он оставлял его? В ту минуту, когда он был наиболее необходим. Он был полным предателем. Но он уплыл. Он казнил себя всячески. И вот через несколько недель он весь исхудал, но он плыл. Лодка ткнулась в стену города. Он из последних сил выбрался из лодки и стал думать, ну что же здесь должно произойти со мной? И стал ожидать чудес. Но никаких наставлений не получал. Он сел у городских ворот и стал думать, ну что же, ну вот я сюда приплыл, дальше-то что? Ничего не происходило вообще. Он думал, может быть, сейчас какой-нибудь опять богатый человек за него вступится или скажет, кто-то его накормит. Он ждал каких-то чудес. Но ничего не происходило вообще. И тогда этот мальчик, юноша уже, он был здесь, юноша, взрослый мужчина уже почти, красивый, молодой юноша. Он подумал, я буду ждать, пока что-то не произойдет. Но ничего не происходило. Он худел, силы уходили. Он подумал, боже мой, так можно умереть с голоду. Он был настолько худой, и одежда его такая была обтрепанная уже. Он подошел к одному человеку и сказал, дай мне, пожалуйста, поесть. Он сказал, да ваших бродяг, и стукнул его по лицу за это, за такую просьбу. Руки ему отрубил. И он совершенствовался в воровстве, потому что больше ничего, никакой удачи не было. Карма была так плоха. Мошенничество. И он стал совершенствоваться в этом мошенничестве, изображая себя очень образованным, интеллигентным, в прошлом человеком. Но каждый его раз он был просто неудачником и воришкой. И опять посыпалась череда ударов, побоев. И он даже забыл об этом лысом, об этом отце. Эта жизнь его стала невыносимой опять. И так он жил долгих 12 лет вором и бродягой. 12 долгих лет он жил на помойке. И даже среди обитателей помойки он не был авторитетом. И вот в один прекрасный день он увидел очень состоятельную женщину, которая ходила без охраны, и на ней были драгоценности. И он подумал, какая хорошая удача, я должен ее обокрасть. И он увидел, что находит в одно и то же место через очень темный переулок. И он решил ее подстеречь, очень сильно ударить чем-нибудь по голове и снять с нее все эти украшения. Он все рассчитал, сделал засаду и стал ждать. И как-то она зашла в этот переулок, и он перед ней появился. Он был такой страшный, оборванный, худой, что женщина, когда его увидела даже, она сразу закричала, «Караул, помогите!» Он-то хотел ее ударить, но когда она закричала, «Караул, помогите!», он сам испугался, бросил это, что чем он хотел ударить. И тут со всех дыр откуда-то здоровые мужики выскочили. Как они его били! Вы даже себе не представляете. Как они его били и что они ему говорили при этом. И когда он понял, что он уже умирает, вдруг он услышал, женщина закричала, зачем вы его убиваете, он же ничего не сделал. Они перестали его бить, повернулись к ней и сказали, о госпожа, ты кричала, помогите. Да я просто испугался, он просто мне навстречу вышел. А сказали, ах ты такая глупая женщина, мы же его чуть не убили, мы же думали, что он тебя обворовал. И они также начали на нее, так сказать, ругать ее всяко-разно. И она вдруг стала испытывать такое неудобство, что из-за нее чуть его не убили. И она сказала, отнесите его в мой дом. Там подняли эту котлету, говорящую, так сказать, еще дышащую. Понесли в ее дом. У нее был очень богатый дом, оказывается, у нее было очень много слуг, но она была такая свободная женщина. Она была вдова, давно умер ее муж, у нее не было детей. И она стала его выхаживать. И от того, что они очень близко общались, между ними, естественно, как это и бывает, возникли взаимоотношения. Общение их было полностью материалистичным, между ними возникло вожделение. Когда она его выкормила, вылечила, он опять превратился в довольно-таки приятного мужчину. Он уже был мужчиной. Она была вдовой, красивой, богатой. И она подумала, что мне искать? Он теперь мне так будет предан, я его вытащила из такого дна. И она сказала, давай жить вместе, становись моим мужем. Он сказал, да я даже не могу об этом мечтать. Он был так счастлив, что в тех предыдущих случаях он никогда не был так счастлив. Они сыграли такую свадьбу, у него появилось столько друзей. Он был так счастлив. И каждый год у них рождалось по ребенку. Он так любил своих детей. Он все время с ними играл, катал им животик, целовал их в попочку. Тискал, нюхал, все время ходил на корячках перед ними. Они там на него верхом садились. Это была такая прекрасная, идеальная семья в достатке и в привязанностях. Он только думал о своей семье, больше ни о чем он уже не думал. Он был так счастлив, он считал себя уже полубогом. Он думал, наконец-то я в раю. И так, за 7 лет у него появилось 7 детей. И он в окружении, и все говорили, боже мой, какой прекрасный отец, какая счастливая семья, какая любящая жена и какой любящий идеальный муж. И это было на самом деле так. И один раз его младшая дочка, любовь его сердца, заболела. И она была в бреду, он ставил ей компресс, и вдруг он обернулся. Ты должен сегодня это все оставить ночью и пойти в далекую деревню, и назвал название. Он сказал, ну! Он подумал. Ну это уже слишком. Ни за что, никогда. Ни за что. И он стал кричать. Никогда, ни за что. Шел вон, и больше я чтоб тебя видеть не видел. Уходи от меня, не нужна мне никакая твоя милость. Все, отставь меня в покое. Даже все старые побои у него заныли. Даже та сломанная челюсть в детстве заныла. Как он его увидит, у него все ассоциации, так сказать, с болью и смертью. И ночью он опять потерял покой. Ребятёшечки мои, пузатенькие мои, колобошечки мои, холомошечки мои, сладенькие мои. Моя дорогая, любимая жена, ты меня спасла, ты меня вытащила из такого низа. Я тебе всем обязан. И в тот же момент он ощущал какой-то он обязан этому человеку тоже. Он не понимал, голова абсолютно отказывалась это понимать. Но там внутри что-то говорил ему, делай так, как он тебе говорит, делай, делай, делай так, делай так, делай так. Он не мог понять, кто там сидит у него, кто это говорит. Он говорил, отстань от меня тоже там внутри. Не хочу тебя слушать, ты что там еще внутри, изнутри уже там, что там мне говоришь. Я против категорически, говорил он. Я за это не голосую. Не было такого уговора, говорил он. Но все-таки он собрался. И представляете, что испытывал? Он был обычным человеком. И он ушел. Он был уже 100% негодяем. И он ушел. Ему уже было много лет, ему было почти 60 уже. Ему уже было почти 60, уже прошло много времени. Но он еще был силен, еще тело было. Даже никто 60 не давал ему. И он покинул дом. И он шел в эту деревню какую-то, которую он ему назвал. Он даже не знал, зачем он это делает, потому что сердце его было дома. Со своими ломошками, пумбышками, сладенькими, розовенькими, смеющимися, говорящими глупости, приятные глупости. И он думал, ну я в эту деревню, дойду я обратно вернусь. Плевать хотел на все. Ну дойду, дойду до деревни, сразу вернусь. Он шел так и думал. И вдруг он зашел в эту деревню и увидел, что нет никаких людей, пусто в деревне. Он стал искать, думаю, что такое, почему в деревне никого нет. И вдруг он увидел, что все люди толпятся возле какого-то дома. Он подошел, они повернулись и сказали: «Это ты?» Он сказал: «Я?» Нет, он сказал: «Нет, это не я». Он испугался, то есть он думал, может, кто-то что-то украл. Он сказал: «Нет, это не я». Он сказал: «Это ты?» Он: «Нет, нет, нет, не я, я лучше мимо шел». И пошел мимо. Они упали перед ним на колени и стали говорить: «Нет, наверняка это ты. Есть предсказание, что придет человек, вот такое прямо описание». Он говорит: «Я вообще так мимо шел». Они его взяли за руки и привели туда и поставили его. На постели лежал богато одетый староста этой деревни, и он умирал. У него было большое кровотечение с горла. Они сказали: «Спаси его». Он сказал: «Что? Я здесь тоже не знаю, блядь. Не могу анальгин, так сказать, от аспирина отличить». Ну, такая шутка. Современная. То есть он сказал: «Я даже не знаю, как лекарство лечить. Вы кто? Я не врач». И тут человек захрипел. И он испугался. И слезы покатились у того человека. И кровь еще более сильнее пошла. И дети, и жены упали перед ним и стали говорить: «Пожалуйста, спаси его». Он сказал: «Да вы что, вы не ко мне обращаетесь? Кто-то там, может, идет другой, это и я». И сказал: «Это ты». Он сказал: «Спаси нашего отца, спаси нашего мужа». И когда эти дети вокруг него крутились, он вспомнил своих детей. И так все в нем сжалось. Он представил, что его дети точно так же страдают, что он сейчас ушел. И он зарыдал. Ему так стало жалко этого человека, который кровью плескал. Я ничем не могу вам помочь. И он просто взял и положил свою руку ему на голову. И вдруг кровотечение мгновенно прекратилось, и человек открыл глаза и сел. Все тут же упали ноги ему. Не тому, кто сел, а ему. Он вообще ничего не понял. Он смотрел на этого человека, и человек смотрел на него, тот, который встал, и упал тоже к нему в ноги. Он сказал: «Вы что? Вы что?» Они сказали: «Ты святой поистине». «Вот какой святой? Я случайно прикоснулся к нему, он что-то выздоровел». «Это не я», он сказал. «Я вообще... Вы что, вы меня... Это случайно что-то получилось». Они сказали: «Ты так велик». И люди соскочили и побежали по деревне, и по другой деревне, и стали орать, что пришел святой, и он всех лечит. И все косые, хромые, горбатые поползли. Вы меня перепутали, это случайно, не могу никого лечить. Они говорили: «Прикоснись к нашей голове». Приходил какой-нибудь кривой, прикоснись. Он говорит: «Ну ты ничего не произойдет». И он касался. И вдруг он излечился. Он не знал, что происходит. Он так испугался, что с ним происходит. Кому бы он ни дотрагивался, все получали удовлетворение и все исцелялись. И слава за несколько дней разлетелась на такой огромной территории о нем. К нему поехали богатые все. И все говорили: «Ты великий святой, где ты получил эти знания?» Он говорил: «Да я был вором». Все смеялись и говорили: «Какой скромный, у него полностью отсутствует ложное эго». Он говорил: «Я был вором». И все еще больше смеялись. Он говорит: «Ну ладно, это тайна, мы понимаем, такие знания всегда надо в тайне держать». Он говорит: «Да какой я святой?» Все: «О, Боже мой, он еще больше святой, чем мы думали даже!» Потом к нему стали подходить молодые люди, их пристали привозить богатые люди. И говорит: «О, садху, обучи их!» Он говорит: «Чего? Воровать?» А они говорили: «Боже мой, на самом деле мы слышали о тебе, что ты святой. Но когда мы услышали такие слова, что ты себя считаешь вором, на самом деле... Бери наших детей, что тебе надо? Обучи их этих оболтусов». И он не знал, что делать. Люди все в нем видели какого-то садху. «Я не знаю, откуда что это получается», он сказал. Они думали: «Боже мой, вот это да». Он подумал: «Чем я больше говорю, что я ничего не могу, тем они еще больше меня делают святым». Что такое? И он просто стал молчать. И стал просто кивать головой. Они говорили: «О, садху». Он: «Да-да-да, я садху». «Обучай наших детей». «Да-да-да, буду обучать ваших детей». И у него появилось столько много учеников. Но что он им мог сказать? И тогда один самый разумный сказал: я читал, мой отец священник. Чтобы гуру передал знания, нужно его удовлетворить. Нужно служить ему смиренно и вопрошать. И он провозгласил это всем ученикам. И он посмотрел на гуру. Гуру так на него посмотрел. Он сказал: так, гуру. И ученики: а вот в чем секрет, почему он нам ничего не рассказывает. И все начали исполнять любые его прихоти. Он только что-то куда-то, все тут же бросались, ему несли. Он говорит: вот я пойду сейчас там постираю. Они тут же начинали ему стирать, они все делали. Он говорит: вот там бы того человека позвать. Они все делали. И везде его прославляли и прославляли. И ученики еще стекали, стекали. О, боже мой, куда я попал? Я же ничего, они за кого меня? И он их собирал и говорит: я не гуру. Они думали: боже мой, мы так плохо ему служим. И когда он пытался им сказать, что он ни черта не знает, они еще сильнее начинали ему служить. Они все думали: боже мой, мы его не удовлетворяем. И он понял, что надо чему-то учиться. И один раз он всех собрал и сказал: успех всего, если мы выполняем то, что нам говорит представитель Бога. И он сам понял: вот это да. Они так восторженно смотрели на него и думали: наконец-то пошло знание. А он после этой фразы подумал: что ж я такое сказал, я даже этого сам не знал. Но что-то там внутри у него клокотало. Потом он сказал: я представитель Бога. И он даже покраснел от этого. Он сказал: весь успех совершенства заключен в выполнении наставлений духовного учителя. И каждый раз он стал что-то им говорить, и все они, будучи более образованными людьми, находили подтверждение в Писании. И они говорили: вот это да! Досконально знает все священные писания. Но он их никогда в глаза даже и не видел. Что бы он ни говорил, они находили. И даже ему говорили: Махарадж, на самом деле, вот в такой-то песне, в такой-то шлоке, почему вы нам не говорите? Мы такие негодяи, мы так плохо вам служили. И так он сделал очень много учеников. И в конце он вернулся назад в Бог. Потому что в момент смерти он вспоминал именно того лысого с кисточкой. Поэтому Шрила Прабхупада сказал: на самом деле я не обладаю никакими качествами, которые бы меня делали лучше, чем другие люди. Я просто выполняю волю и указания своего духовного учителя. И в этом весь